Сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут!» Мы уселись все рядом, бесноватые лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали. Юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхе подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне. «Это сын раби Илья!» — прохрипел Мордхе и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век. «Проклятый сын! Непокорный сын!» И Мордхе погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо. «Благословен Господь!» — раздался тогда голос раби Мотеле Братславского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами. «Благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли!» Раби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын раби курил одну папиросу за другой, среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый. «Мой дорогой и такой молодой человек!» — забормотал Мордхе за моей спиной и дернул меня за пояс. «Если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?» Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, и я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде первой конной армии, меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист». Впервые этот рассказ был опубликован в журнале «Красная новь» в номере первом за 1924 год. Отцы и дети. Отношения родителей и детей, старших и младших, одна из сквозных тем у Бабеля. Эта тема имела для писателя глубоко личный характер. Безусловными ценностями и даже святынями всегда для него были дом, семья, родители, дети. Стоит еще раз вспомнить ту ироническую характеристику, какую он дал своим соплеменникам в очерке «Мои листки, Одесса». Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, чадолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Сознательно принимая традицию еврейской семейственности, Бабель и сам старался быть безупречным семьянином. О его любви и привязанности к близким — о чувстве ответственности за них, о стремлении всячески им помочь, облегчить душевные муки и материальные тяготы. Обо всем этом сохранилась масса документальных и мемуарных свидетельств. Показательны в этом смысле слова вдовы Бабеля Антонины Николаевны Пирожковой, которая считает, что фундаментальнейшей его чертой была надежность. Он был надежен, как старорежимная кирпичная кладка. Собственной судьбой пытался Бабель подпереть, оберечь устои старого семейного режима, спасти дом, который возводили и обживали его предки. Особое место занимал в его сердце образ отца. После того, как отец в 23-м году умер, Бабель часто вспоминает о нем в письмах к родным, клянется исполнить все, что обещал отцу, который ждал от детей не нытья и жалоб, а жизненного успеха. Эти ожидания следует оправдать. Вот отрывок из письма к друзьям, это 27-й год. Кавычки. «Простите меня за то, что я пишу так редко. Из жизни моей, идущей толчками, судорогами, мне трудно выкроить безоблачные часы для того, чтобы поговорить с людьми,